Глава 28. Для тебя там нет места. Ноан. Стоило услышать воркующий голос Ллойда, и внутри меня заворочился спящий ранее зверь. Он угрожающе рычал, скалясь и медленно поднимаясь на лапы, вставая в стойку для нападения. Зачем Ллойд пришел сюда? Зачем действует на нервы и пытается вывести меня из себя? Я же просил его. Просил держаться от Сии как можно дальше. Жгучее жжение в груди возрастало с каждой секундой, грозя перерасти во что-то опасное. Во что-то такое, что заставит переступить черту и изменит мой внутренний мир до неузнаваемости. «Успокойся», — уговаривал себя. «Дыши глубже, Ноан. Пусть они воркуют, не обращай внимания». Легче было сказать, чем сделать, но все же я смог немного обуздать свой гнев, да только ненадолго. «А может...» — Ллойд замолчал на мгновение. «Мы с тобой как-нибудь потренируемся вместе?» «Остановись!» — просил я его мысленно. «Лучше не вынуждай!» «Ты покажешь мне свою технику боя, а я тебе свою!» Не услышав меня, продолжал говорить жнец. Ллойд клеился к Сие, я видел это. Видел и бесился так, что едва мог дышать. «Ищешь партнера для спарринга?» Как же хотелось размазать его, выбивая всю дурь. «Так, может, я смогу тебе в этом помочь?» «А вот и Ноан», — улыбнулся друг, который никогда раньше так не поступал. «Он и Харон всегда понимали меня без слов». Могли предугадать мой последующий шаг и поддерживали, даже если этого не требовалось. Не думал я, что когда-то придется оказаться с одним из тех, кто мне дорог, по разные стороны баррикад. Я неотрывно смотрел в глаза Сии, которая поспешила отвести взгляд. «Неловко тебе? Знала бы ты, как я себя сейчас чувствую». «Зачем ты здесь?» — медленно сместил свое внимание на Ллойда, лицо которого выглядело довольным. «Чего, спрашивается, радуется?» «Не думаю, что улыбка чистокровного сохранилась бы, знаю он о моем желании раздавить его, словно дождевого червя». «А ты против?» — хохотнул друг, играя с огнем. Я не был расположен к шуткам, поэтому так и продолжал молчаливо стоять, прожигая чистокровного взглядом. «Понятно», — прочистил горло Ллойд. «Что-то засиделся я. Пойду, пожалуй». Он поднялся из кресла. «Я, собственно, чего приходил? Твоя матушка попросила приглашение передать на ужин». «Приглашение?» — вскинул я брови. «С чего бы это? Она могла просто позвонить. К чему вся эта формальность?» «Она хочет, чтобы все было как положено», — пожал плечами Ллойд. «Тебе-то, конечно, можно просто позвонить, но вот Сия...» «А она какое имеет отношение ко всему этому?» Я гневно прищурился, делая угрожающий шаг в сторону друга. «Так она тоже приглашена», — кашлянул чистокровный. «И вообще», — встрепенулся он, когда я вновь шагнул на него. «Почему ты меня спрашиваешь об этом?» «Мое дело маленькое, попросили передать, и я сделал. Так что все вопросы не ко мне». «Злой ты какой-то», — фыркнул он. «Сходи прогуляйся, что ли?» «Тебе бы тоже не помешало», — кивнул я, — «прогуляться. И лучше это сделать именно сейчас». «Да ухожу я», — Ллойд цыкнул, закатывая глаза. «Ухожу!» Он создал пространственную воронку, занося ногу для шага. «Кстати», — обернулся друг на Сию, — «тебе понравились мои цветы, которые я сегодня прислал?» «Цветы?» — округлила глаза обращенная. «Но мне ничего не приходило». «Да твою же мать, Ллойд! Проваливай отсюда ко всем чертям, пока цел!» «Ну да, цветы», — задумчиво кивнул жнец. «Не доставили, что ли?» «Странно», — хмыкнул он. «Я бы даже сказал, очень странно». Кинув на меня подозрительный взгляд, он склонил голову перед моей ученицей, что заставило заскрипеть зубами, ведь чистокровный никогда не будет кланяться перед обращенной. А затем скрылся в пространственной воронке портала, оставляя нас наедине. «Как ты?» — спросила девушка, смотря так, словно я для нее что-то значу. «Ты не должна была открывать ему дверь. Во мне плескалась агрессия, и я желал избавиться от нее, ведь она душила меня, не позволяя мыслить рационально. Ты здесь не хозяйка, чтобы принимать гостей, пока я отсутствую». «Зачем все это?» — говорю ей. «Она и не претендует на данную роль». «Я в курсе», — послышалось ледяное в ответ. «Но все же спасибо за напоминание». Взгляд Сии стал колючим, злым. Девушка пребывала не в самом лучшем расположении духа. «Конечно, с Ллойдом она приветлива, а со мной...» «Да к черту все! Задрали эти мысли и чувства! Скорее бы уж завтра, и она исчезнет из моего дома, как и из моей жизни!» «Иди к себе!» — махнул я рукой, стараясь лишний раз не смотреть на манящие губы, от вида которых туманился разум и кровь закипала в венах. «Допью кофе и...» «Иди сейчас!» — рявкнул я на обращенную. Девушка прищурилась, превращаясь в колючку. «Да что с тобой?» — крикнула Сия, сжимая пальцы в кулаки. «Почему ты рычишь на меня? Что я сделала? Я так переживала! Волновалась, что из-за меня тебя могут наказать! Ждала твоего прихода!» «Видел я, как ты ждала моего прихода!» Перебил я, не желая слушать слова обращенные, которые впитывались в душу, согревая ее. «Так что не нужно мне здесь сказки рассказывать, Сия. Пошла к себе, живо!» «Ну ты и придурок!» — выплюнула кореглазая, гневно разворачиваясь и направляясь к себе в комнату. «Стоять!» — рыкнул я, срываясь с места и за секунду нагоняя паршивку. Схватив ее за талию со спины, притянул к своей груди, жадно вдыхая аромат, свойственный только ей одной. «Вечно ты мне грубишь», — прошептала в девичью макушку, стискивая Сию в своих объятиях. «Иди к черту, Ноан!» — прилетело мне злобное шипение в ответ. Игнорируя неподобающее поведение ученицы, впитывал каждую секунду нашей с ней близости. Не хотелось отпускать ее, не хотелось, чтобы она уходила, и оставляла меня одного. Внезапно сердце прострелило яркой вспышкой боли, и я против своей воли разжал хватку, с болезненным стоном прислоняясь к боковушке шкафа. «Ноан!» — кинулась ко мне Сия. «Тебе плохо? Где болит?» — суетилась она возле меня. «Сердце!» — встревоженно ахнула девушка, заметив, как я прижимаю ладонь к левой стороне груди. «Давай помогу дойти до дивана!» «Зачем ты это делаешь?» — вымученно произнес я, отталкивая ее от себя. «Зачем заботишься и лезешь ко мне в душу?» «Да я же просто...» Ее встревоженный взгляд мучил и не давал покоя. «Не нужно этого!» — перебил я, не позволяя сказать ни слова. «Для тебя там нет места и никогда не будет. Запомни!»